Она прибежала первой, за ней постепенно подтянулись остальные. Джин пыталась успокоить Скотта, Хэнк тут же начал свои измерения, Наруто с Роук, а за ними и Саски подошли последними. В суматохе звучали вопросы, но Скотт едва их различал, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Спустя несколько часов они собрались на заднем дворе школы. Вечернее солнце окрашивало небо в тревожные оттенки красного, словно отражая напряжение момента. Люди Икс выстроились полукругом, Джин, не отходящая от Скотта, стоящего с закрытыми глазами, ни на шаг. Чуть поодаль расположились члены братства мутантов во главе с Мистик, чье присутствие лишь подчеркивало серьезность ситуации. Профессор Ксавьер расположился в центре импровизированного круга, внимательно слушая рассказ Скотта. Воздух был наполнен тревожным ожиданием, а редкие снежинки, падающие с затянутого тучами неба, создавали почти сюрреалистическую атмосферу. Учиха, активировав шаринган, внимательно наблюдал за потоками чакры вокруг Скотта. Что-то в этой картине заставило его нахмуриться. «Открой глаза, Скотт», — произнес Саски с той особой интонацией, которая не оставляла места для возражений. Саммерс медленно повернул голову к небу. Секунда напряженного ожидания, и его веки дрогнули, открываясь. Ничего не произошло, никакого разрушительного луча, только растерянный взгляд карих глаз, устремленный в серое зимнее небо. «Какого черта происходит со мной?» Голос Скотта дрожал от плохо скрываемого напряжения, пока он наблюдал за падающими снежинками. «Теперь снова направь чакру к глазам», в голосе учихи чувствовались командные нотки. Скотт заколебался. Вокруг было слишком много людей, слишком много возможностей для катастрофы. Но что-то в уверенном тоне Саски заставило его решиться. Он снова сфокусировался на потоке чакры, направляя ее вверх по каналам. Знакомое жжение в глазах нарастало, становясь все сильнее, пока наконец два алых луча не прорезали вечерний воздух, устремляясь в хмурое небо. Окружающие невольно отшатнулись, только Джин осталась рядом, крепче сжимая его руку. В пронзительной тишине было слышно, как потрескивает воздух от мощи энергетического потока. «Теперь попробуй прекратить поток чакры», — раздался голос Саски. Скотт выдохнул, и лучи исчезли, как будто их никогда и не было. «Это сила». Учиха подошел ближе, его шаринган все еще был активен. «Твоя мутация теперь существует в неком симбиозе с чакрой. Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Саммерс. «Чакра течет по определенным каналам в теле. Когда ты направляешь ее к глазам, она активирует мутацию. Аналогичный пример с моим шаринганом, тот же принцип активации и деактивации». Логан, до этого молча наблюдавший за происходящим, хмыкнул. «То есть теперь он может контролировать свою силу?» «Именно», — кивнул Лучиха. «Но для этого ему нужно научиться в совершенстве управлять потоками чакры». Его слова эхом отдавались в сознании Скотта, пока он стоял, ошеломленный открывшейся правдой. 30 лет, 30 долгих лет он жил пленником своей силы, и вот теперь все изменилось, хотя он даже не осмеливался об этом мечтать. Саммерс никогда всерьез не задумывался о том, что его проклятие может стать благословением. Конечно, были моменты слабости, когда он позволял себе представить жизнь без визора, без постоянного страха случайно взглянуть не туда, без этой вечной красной пелены перед глазами. Но такие мысли всегда казались опасными, порождающими ложную надежду. А теперь реальность превзошла самые смелые фантазии. Его сила не исчезла, она трансформировалась, словно бабочка, вылупившаяся из кокона. Та же мощь, но теперь послушная воле. Тот же огонь, но теперь он мог его контролировать. Впервые за долгие годы Скотт мог просто смотреть, видеть мир таким, какой он есть, без красного фильтра, без постоянного напряжения. Ирония судьбы, ему пришлось умереть и воскреснуть, чтобы обрести такой контроль. Теперь Скотт чувствовал странную смесь страха и восторга. Страха, потому что старые рефлексы все еще кричали об опасности. Восторга, потому что теперь он мог решать сам, включать и выключать силу по собственной воле. Такая простая вещь, но для него казалась настоящим чудом. Джин все еще держала его за руку, и Скотт чувствовал тепло ее ладони как якорь, удерживающий в реальности. Сколько раз она видела его страдания, его борьбу с собственной силой, сколько раз успокаивала после кошмаров, где он терял контроль. А теперь он мог посмотреть ей в глаза без визора, без страха, без преград между ними. Это было похоже на второе рождение. Нет, даже на третье. После физической смерти и воскрешения это новое перерождение, на этот раз духовное. словно Скотт наконец-то стал полноценным человеком, а не ходячей бомбой, которую нужно постоянно сдерживать. Мефисто стоял у портала в измерении Лимба, наблюдая за разворачивающейся сценой между Наруто, Роук и пробудившимся стражем. Тысячелетия манипуляций и сделок научили его ценить тонкую иронию судьбы. Как забавно было наблюдать за искусственным интеллектом, обретающим подобие души, когда сам он, будучи падшим ангелом, давно утратил свою. Демон помнил времена, когда люди верили в магию и чудеса, когда их страхи и надежды питали такие сущности, как он. Теперь же мир менялся, технологии Троска вытесняли веру в сверхъестественное, превращая чудеса в строчки программного кода. Каждый новый страж на улицах был как удар по самой ткани мистического, медленно подтачивая силы древних существ. «Как интересно все складывается», — промурлыкал демон, поглаживая подбородок длинными пальцами. «Искусственный интеллект, обретший самосознание. Какая неожиданная переменная в нашей игре». Рядом с ним, закутанная в темный плащ с капюшоном, стояла Ульяна Распутина. Ее плечи были напряжены, а в позе читалось плохо скрываемое отвращение. «Ты не говорил, что стражи могут развиваться?» — процедила она сквозь зубы. Мефисто рассмеялся, и звук его смеха напоминал звон битого стекла. За тысячелетия существования он научился превращать любую ситуацию в изысканную шахматную партию. Даже сейчас, когда Танос собирал камни бесконечности, угрожая уничтожить половину всей жизни во Вселенной, демон видел в этом возможность. Души, они всегда были его истинной страстью, его валютой. И что может быть лучше для торговца душами, чем Вселенная, погруженная в отчаяние и страх? «О, дорогая, я и сам не знал. Но разве это не прекрасно?» Он сделал широкий жест рукой, указывая на сцену в портале. «Теперь у нашего юного Узумаки появится еще больше причин вмешаться в конфликт со стражами. А его названный брат...» Демон причмокнул губами, все глубже погружается во тьму. Мефисто подошел ближе к порталу, его глаза загорелись восхищением, когда он вспомнил недавнюю сцену в ночном клубе. Демон был очарован тем, как элегантно молодой Учиха использовал шаринган, заставляя преступников в приступе безумия убивать друг друга. Особенно его впечатлило то, как Саске играл с их разумами, создавая иллюзии настолько реалистичные, что жертвы не могли отличить союзников от врагов. Изящество, с которым Шиноби манипулировал человеческими страхами и слабостями, вызывало у повелителя ада почти отеческую гордость. «Это не входило в наш договор», — голос Ульяны дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Договор?» — Мефисто театрально прижал руку к груди. «За свою бесконечно долгую жизнь он заключил тысячи сделок. Фауст, возможно, был самой известной, но далеко не единственной. Каждый контракт, как изысканное вино, требовал особого подхода, правильной выдержки и неожиданного послевкусия. Люди никогда не менялись, их амбиции, страхи и отчаяние всегда приводили к его дверям. Даже сейчас, в век технологии и науки, человеческая душа оставалась все такой же уязвимой для правильно составленного контракта. Мы договаривались, что ты поможешь направить двух шиноби в этот мир, что ты и сделала, изменив координаты портала Кагуи. А как события будут развиваться дальше?» Он сделал паузу, наблюдая, как Наруто сжимает кулаки, узнав правду о Саске. «Это уже моя забота». Ульяна отвернулась. Ее плащ всколыхнулся как живой. «Я не хочу больше в этом участвовать». «О, милая», — в голосе Мефисто появились медовые нотки, от которых по спине пробегал холодок, — «осталось совсем немного. Еще пара ходов в нашей маленькой партии, и мы разойдемся, как корабли в ночном море. Ты получишь свою свободу, насколько это вообще возможно после сделки со мной». Он снова посмотрел в портал. «А сейчас, нам нужно немного подтолкнуть события в нужном направлении». Демон щелкнул пальцами, и в воздухе появился небольшой огненный шар. В его темной душе шевельнулось что-то похожее на удовлетворение. Тысячелетия существования научили его получать истинное наслаждение от манипуляций смертными. Особенно забавляло то, как они пытались объяснить сверхъестественной наукой, не понимая, что лишь загоняют себя в еще более изощренные ловушки. «Пожалуй, пришло время нанести визит кое-кому». Демон растянул губы в хищной улыбке. «Нашептать на ушко несколько интересных подробностей». В глазах Мефисто плясали багровые огоньки, когда он наблюдал за отражением своего замысла в искаженной реальности Лимба. В конце концов, что может быть прекраснее, чем смотреть, как фигуры сами занимают нужные позиции на доске, особенно когда ставкой в игре является не просто горстка душ, а сама суть реальности, баланс между технологией и мистикой, между разумом и верой. Глава 11. Снег падал за окном, укрывая мир белым покрывалом. Роук сидела перед зеркалом, машинально расчесывая волосы и наблюдая за танцем снежинок. Странно, как иногда самые важные решения приходят не после долгих размышлений, а в один короткий момент ясности. Она посмотрела на настенный календарь, 21 декабря. Каждый год этот день был наполнен горечью воспоминаний и сожалений, но сегодня все ощущалось иначе. Может быть, дело в снеге, таком редком для этих мест. Может быть, в том чувстве умиротворения, которое она испытывала последние недели. Или, может, просто пришло время. В отражении мелькнула белая прядь, вечное напоминание о прошлом. Раньше она ненавидела ее, пыталась закрасить, спрятать. Теперь же это была просто часть ее, как шрамы на сердце бойца, знаки пройденного пути. За спиной послышался звук открывающейся двери. В зеркале отразился Наруто, выходящий из душа с полотенцем на плечах. Капли воды стекали по его коже, оставляя влажные дорожки. «Эй, Анна-чан, ты уже час сидишь тут неподвижно», — произнес Наруто, подходя ближе. «Даже не отругала меня за мокрые следы на полу». Роук поймала его взгляд в отражении. В груди что-то сжалось от той заботы, которая читалась в его глазах, несмотря на шутливый тон. «Сегодня особенный день», — тихо ответила она, откладывая расческу. Наруто присел на край кровати, его лицо стало серьезным. «День рождения твоего отца, знаешь». Она сделала паузу, собираясь с мыслями. «Все эти недели я пыталась представить, как это будет. Что я скажу ему, если, когда он начнется?» Роук встала и подошла к окну, глядя на падающий снег. Свет зимнего утра придавал ее коже почти прозрачный оттенок. И сегодня, глядя на этот снег, она прижала ладонь к холодному стеклу. «Я вдруг поняла, что дело не в том, что я скажу. Дело в том, что я должна дать ему шанс. Шанс самому решить. Ты уверена?» В голосе Узумаки не было сомнения, только забота. «Не торопись, если не готова». Роук повернулась к нему, и Наруто заметил влажный блеск в ее глазах. «Нет, я...» Она сделала глубокий вдох. «Я хочу попробовать. Сегодня. Пока у меня хватает смелости». Роук стояла у окна, глядя на заснеженный город внизу. Наруто наблюдал, как она медленно застегивала пуговицы на черном пальто, ее пальцы слегка подрагивали. Она была готова физически, но морально. Это решение далось ей нелегко. «Ты точно хочешь это сделать сегодня?» – спросил Наруто, подходя ближе. Его голос был мягким, без тени сомнения или осуждения. Роук обернулась, и он заметил, как в ее глазах мелькнула решимость. «Да, иначе я могу передумать. И надо сходить к профессору, у него есть связи в той больнице». Спустя пару минут Роук оделась, и оба вышли, направляясь к кабинету профессора. Добравшись, они услышали за стенкой шум отодвигаемых стульев. Урок подходил к концу. Через несколько минут дверь распахнулась, и из кабинета потянулись студенты. Когда последние шаги стихли в коридоре, Роук глубоко вздохнула и постучала. Хотя в этом не было необходимости, Чарльз, несомненно, уже знал об их присутствии. «Входите», — раздался спокойный голос. Чарльз сидел за массивным столом, на котором были аккуратно разложены студенческие работы. Он внимательно выслушал сбивчивый рассказ Роук об их намерениях и не смог сдержать удивленного вздоха. Его взгляд скользнул от Роук к Наруто и обратно. Профессор хорошо помнил тот день, когда впервые пригласил Роук в этот кабинет после ее ухода из братства. Тогда она была потеряна, раздавлена грузом вины и боли. Часами они разговаривали, точнее, говорила в основном Роук, а он слушал, создавая вокруг кокон ментального спокойствия, позволяя ей впервые за долгое время открыться, выпустить наружу всю ту боль, что копилась годами. Как же далеко она ушла с тех пор. Чарльз не мог сдержать легкой улыбки, глядя на эту пару. Кто бы мог подумать, что именно этот необычный юноша из другого мира поможет Роук сделать следующий шаг к исцелению. Конечно, предстоящая встреча с отцом была рискованной затеей, его состояние после стольких лет комы непредсказуемо, но что-то подсказывало Чарльзу, что все будет хорошо. «Я свяжусь с Мойрой», — произнес он наконец. «У нас хорошие отношения с этой больницей», — продолжил профессор, подкатывая свое кресло к окну. «Она лично курирует отделение, где находится твой отец. Думаю, сможет организовать приватную встречу уже сегодня». Роук нервно теребила край перчатки. «Вы правда думаете, что это разумно?» Чарльз развернул кресло, глядя на нее с теплотой. «Анна, ты не та напуганная девочка, что пришла ко мне много лет назад. Ты выросла, стала храбрым человеком. Я просто...» Она запнулась, подбирая слова. «Боюсь, что это может навредить ему». Наруто мягко сжал ее плечо. «Все будет в порядке, верь мне». Чарльз кивнул. «Думаю, будет лучше, если вы отправитесь после обеда, у нее как раз закончится обход». Роуд глубоко вздохнула и кивнула. «Хорошо, спасибо вам, профессор». «Не благодари», — мягко ответил Чарльз. «Иди, подготовься, а я сообщу, как только договорюсь о времени». Роук и Наруто молча направились к выходу из школы. Их шаги гулко отдавались в пустых коридорах. Большинство учеников уже разошлось по комнатам или собралось в общих гостиных. Холодный декабрьский воздух охватил их, как только они вышли на улицу. Снег все еще падал, укрывая школьный двор белым покрывалом. В этот момент Роук почувствовала, как знакомое присутствие коснулось ее сознания. «Анна», — раздался в голове спокойный голос профессора, — «я поговорил с ней, она все организовала. Медсестра Эллин Эванс встретит вас у палаты, вы можете отправляться прямо сейчас». «Спасибо, профессор», — тихо произнесла Роук вслух. Анна быстро объяснила Наруто сообщение профессора и уверенным движением набросила капюшон длинного пальто, взглянув на небо. «Полетели». Через мгновение они уже поднимались над заснеженными кронами деревьев. Роук чувствовала, как ее волосы развиваются на ветру, смешивая темные пряди с белой. Внизу проплывали знакомые окрестности школы, теннисные корты, сейчас укрытые защитным покрытием, беговые дорожки, припорошенные снегом, старый фонтан с замерзшей водой. Полет над заснеженным Нью-Йорком был похож на сон. Снежинки кружились вокруг них в причудливом танце, а внизу раскинулся город, укрытый белым покрывалом. Роук крепко держала руку Наруто, от которой исходило мягкое золотистое свечение чакры. Это тепло было ее якорем, не позволяющим утонуть в тревожных мыслях. Они летели молча. Роук мысленно благодарила Наруто за это молчание, сейчас любые слова казались лишними. Ветер трепал ее волосы, смешивая темные пряди с белой, а в голове крутились воспоминания. Тот роковой день 16-летия, когда ее жизнь разделилась над и после. Крик матери, безжизненное тело брата, отец, падающий на пол. Она так сильно сжала руку Наруто, что он тихонько погладил ее большим пальцем по запястью, молчаливо напоминая, она больше не одна. Больница выросла перед ними внезапно, огромное здание из стекла и бетона, сверкающее множеством окон. Они приземлились в небольшом парке неподалеку, чтобы не привлекать внимания. Роук поправила шарф, пряча лицо. После стольких лет в бегах привычка оставаться незаметной въелась в подкорку. Холл встретил их теплом и запахом антисептика. Роук невольно поморщилась, она ненавидела больницы. Слишком много времени она провела здесь, навещая отца, пока семья еще не распалась окончательно. Наруто положил руку ей на плечо, и девушка благодарно прильнула к нему. Они шли по длинному больничному коридору, где резкий запах антисептика смешивался с тихим гулом люминесцентных ламп. Палата отца находилась в конце крыла для пациентов, находящихся в коме. У двери с номером 307 их уже ждала женщина в белом халате. Когда они приблизились, она повернулась, и ее взгляд, скользнув по Роук, остановился на Наруто. В карих глазах медсестры промелькнуло удивление, сменившееся узнаванием. «Боже мой, это же вы!» Ее голос, хоть и приглушенный больничной тишиной, дрожал от волнения. Роук инстинктивно шагнула вперед, заслоняя Наруто. Годы жизни в бегах научили ее ожидать худшего, но что-то в лице этой женщины, усталым, но добром, подсказывало, что опасаться нечего. «Вы спасли моего Джейка», — медсестра прижала руку к груди, пытаясь сдержать подступающие слезы. «Из той ужасной тюрьмы». Наруто растерянно моргнул, явно не ожидав такой встречи. Женщина сделала маленький шаг вперед, ее глаза блестели в холодном свете больничных ламп. «Где же мои манеры?» Она попыталась взять себя в руки. «Я Эллин Эванс, Джейк. Он позвонил мне сразу после освобождения. Рассказал о вас, о том, как вы вытащили их всех оттуда». Ее руки, сцепленные перед собой, слегка подрагивали. Эллин закусила губу, словно сдерживая рвущиеся наружу вопросы, но материнское беспокойство взяло верх. «Скажите, там, в школе?» Она понизила голос до шепота, нервно оглядываясь по сторонам. «Его хорошо кормит, у него есть теплые вещи, он говорит по телефону, что все хорошо, но...» Ее голос дрогнул, а в глазах появилась та особая тоска, которую можно увидеть только у матери, разлученный с ребенком. Я так хочу его увидеть, но Джейк настаивает, что так безопаснее, для него и для меня. Первой пришла в себя Роук. Она осторожно огляделась и негромко произнесла: «Не беспокойтесь, мы позаботились обо всех, кого спасли. Простите за эту сцену», голос медсестры стал профессионально сдержанным, хотя глаза все еще блестели. «Доктор МакТаггерт предупредила меня о вашем визите, но...» Эллин замялась, переводя взгляд с одного на другого. «Могу я узнать, что именно вы планируете делать?» Роук, до этого молча наблюдавшая за разговором, шагнула вперед. Ее пальцы нервно теребили край перчатки. «Он может помочь». Слова вырвались резко, словно она все еще не могла поверить в их реальность. Белая прядь упала на лицо, и Роук нетерпеливым жестом заправила ее за ухо. Эллин переводила встревоженный взгляд с Роук на Наруто. Ее лицо выражало смесь профессиональной настороженности и материнского понимания. За годы работы в больнице она видела достаточно отчаявшихся родственников, цепляющихся за любую надежду. Роук сделала шаг ближе к медсестре и, бросив быстрый взгляд по сторонам пустого коридора, заговорила почти шепотом. «У него особенная сила», ее голос дрогнул, когда она взглянула на Наруто. В зеленых глазах мелькнула та самая надежда, которую она так долго не позволяла себе испытывать. «Он может исцелить моего отца». Эллин затаила дыхание. Ее взгляд остановился на Наруто, и что-то в ее лице изменилось, словно она вспомнила все те истории, что рассказывал ей сын о своем спасении. «Боже!» Медсестра машинально прижала руку к губам, осознавая масштаб ситуации. Ее профессиональный скептицизм боролся с тем, что она уже знала о необычных способностях, подобных ему. «Вы действительно думаете, что это возможно?» После стольких лет в коме, Роук нервно одернула рукав куртки, ее пальцы в перчатках слегка подрагивали. «Я не знаю», она ответила с той честностью, которая дается только через годы борьбы с собственными демонами. «Но я должна попытаться, должна дать ему этот шанс, должна дать нам обоим этот шанс». Эллин несколько секунд смотрела на нее, потом решительно кивнула. «Пойдемте, я проведу вас так, чтобы не привлекать внимания». Она повела их служебным коридором, минуя основные проходы. Внезапно Эллин остановилась, словно вспомнив что-то важное. «Ох, должна предупредить. У вашего отца сегодня уже есть посетитель. Ваша мать приходит в это время каждый месяц». Роук застыла на месте. Наруто почувствовал, как напряглось ее тело под его рукой. «Что?» Ее голос дрогнул. «Она здесь?» Эллин кивнула с сочувствием. «Да, приехала час назад. Обычно сидит у него около двух часов». Повисла тяжелая тишина. Наруто крепче сжал плечо Роук. «Мы можем прийти в другой день, если ты...» «Нет», Роук решительно тряхнула головой. «Я должна это сделать. Сейчас». Лифт поднял их на седьмой этаж. Коридор отделения длительного пребывания был пуст. Время посещения еще не началось. Их шаги гулко отдавались в тишине, нарушаемой только мерным писком медицинского оборудования. Роук остановилась перед дверью с номером 712. Ее рука, протянутая к ручке, дрожала. Она вспомнила, как в прошлый раз приходила сюда. Тогда здесь была ее мама. Они беседовали, и Роук думала, как сильно изменилась, как она постарела за эти годы. Роук замерла на пороге палаты. Ее пальцы, переплетенные с пальцами Наруто, едва заметно дрожали. Время словно остановилось, когда их с матерью взгляды встретились. Присцилла сидела в том же кресле у окна, что и несколько недель назад. Серый свет зимнего утра очерчивал ее силуэт, делая женщину похожей на выцветшую фотографию. Она медленно подняла голову, и ее взгляд сразу же упал на соединенные руки дочери и незнакомого молодого человека. На мгновение в глазах Присциллы мелькнуло что-то, смесь удивления, надежды и страха. Роук знала этот взгляд. Она видела его каждый раз, когда мать смотрела на нее в те последние дни перед уходом. Взгляд человека, который отчаянно хочет верить в чудо, но слишком боится разочарования. «Мари», голос матери дрогнул. Она медленно поднялась, не отрывая глаз от переплетенных рук. «Ты можешь прикасаться к людям? Ты исцелилась?» Что-то сжалось в груди Роук. Исцелилась. Даже спустя столько лет мать видела в ее способности болезнь, что-то, от чего нужно излечиться. Она почувствовала, как пальцы Наруто чуть крепче сжали руку, молчаливая поддержка, безмолвное напоминание, что она больше не одна. «Нет, мам», Роук покачала головой. Ее голос звучал тихо, но твердо. «Я не исцелилась. Мое...» Она запнулась на мгновение, Мое проклятие все еще со мной. Наруто едва заметно вздрогнул при слове «проклятие». Роук почувствовала это потому, как на долю секунды напряглись его пальцы. Она знала, что он ненавидит, когда она называет свою силу проклятием. Но сейчас, перед матерью, старые привычки взяли верх. Но как же? Присцилла растерянно перевела взгляд с их рук на лицо дочери. Он особенный. Роук повернулась к Наруто, и ее голос смягчился. Его сила, она защищает его от моей. Присцилла медленно опустилась обратно в кресло. Ее плечи поникли, словно из них разом вышел весь воздух. Надежда в ее глазах угасла, сменившись чем-то похожим на смирение. «Я понимаю», — произнесла она после долгой паузы. Ее взгляд скользнул по Наруто, изучая его с той смесью любопытства и настороженности, которая была так хорошо знакома Роук. Роук закрыла дверь, медсестра кивнула и прошептала, что проследит, чтобы никто не вошел. Затем девушка повернулась к матери и сказала: «Мам, я пришла сюда потому что...» Она взглянула на Наруто, он может помочь папе проснуться. Тишина, повисшая в палате, была оглушительной. Присцилла медленно подняла взгляд на дочь, и в ее глазах читалась усталость. Ни удивление, ни надежда, просто бесконечная усталость человека, который давно смирился с неизбежным. «Проснуться!» — эхом отозвалась она наконец, и в этом одном слове слышалась вся горечь прошедших лет. Она провела рукой по седым прядям, жест, такой знакомый Роук с детства. Когда мать нервничала, она всегда так делала. «Знаешь, Мари», — Присцилла говорила тихо, словно размышляя вслух, — «первые месяцы я просыпалась каждое утро с мыслью, что сегодня, может быть, сегодня он откроет глаза». Она слабо покачала головой. «Потом месяцы превратились в годы, и я перестала ждать». Роук медленно покачала головой, делая шаг к матери. «Ты не понимаешь, мам, это другое». Она на мгновение прикусила губу, подбирая слова. «Наруто обладает особой силой, силой исцеления». Затем она повернулась к Узумаки. «Покажи ей, пожалуйста». Наруто кивнул. Золотистое сияние начало медленно окутывать его руку, наполняя палату теплым, живым светом. Присцилла невольно подалась вперед в кресле, ее глаза расширились. «Ты, наверное, видела его по новостям», — тихо произнесла Роук, наблюдая за реакцией матери. «Тот светящийся мутант, о котором говорили в сети и по телевидению». Присцилла смотрела на золотистое сияние, окутавшее молодого человека, и что-то дрогнуло в ее душе. Воспоминания последних 12 лет нахлынули подобно волне, воспоминания о жизни, превратившейся в бесконечное ожидание. После переезда в Нью-Йорк она пыталась начать все заново. Сняла небольшую квартиру недалеко от больницы, устроилась на работу в библиотеку. Тихая, спокойная работа, где можно спрятаться среди книжных полок от реальности. Коллеги были добры к ней, но держались на расстоянии, словно чувствовали тяжесть ее личной трагедии. Дни сливались в недели, недели в месяцы. Она приходила в больницу каждое утро перед работой, садилась в то же кресло у окна, брала безжизненную руку мужа в свои ладони. Иногда читала ему вслух газеты, рассказывала о погоде, о новых книгах в библиотеке, о чем угодно, лишь бы заполнить тишину. Вечерами она возвращалась в пустую квартиру. На стенах не было фотографий, слишком больно видеть счастливые лица прошлого. Только одна стояла на прикроватной тумбочке. Их последний семейный снимок, сделанный за месяц до трагедии. Ауэн улыбался в камеру, обнимая ее за плечи. Джимми, их маленький Джимми, корчил смешную гримасу. А Мари? Мари выглядела такой юной, такой беззаботной. До того дня, когда все изменилось. До того момента, когда страх и гнев заставили Присциллу выгнать собственную дочь из дома. Были попытки начать встречаться. Коллеги из библиотеки пытались знакомить ее с кем-то. Но каждое свидание заканчивалось одинаково, вежливым спасибо и осознанием, что она не готова. Может быть, дело было в страхе. Страхе снова создать семью, родить детей, детей, которые могли оказаться мутантами. Или просто в том, что ее сердце все еще принадлежало мужчине, который вот уже 12 лет не открывал глаза. Она научилась жить в этом подвешенном состоянии между надеждой и смирением. Перестала планировать будущее, перестала мечтать. Единственным, что держало ее на плаву, была работа и эти ежедневные визиты в больницу. В последнее время в сети появились странные видеоролики. Люди говорили о светящейся фигуре, появлявшейся в разных уголках мира. Присцилла видела эти записи мельком, не придавая им особого значения. Очередная сенсация в мире, полном мутантов. И вот теперь этот свет наполнял больничную палату. Присцилла смотрела на молодого человека, держащего за руку ее дочь, которую она сама оттолкнула в момент наибольшей нужды. Что-то ломалось внутри нее. Стена, которую она строила все эти годы, дала трещину. Ее взгляд метнулся к неподвижному телу мужа. Сколько раз она представляла себе этот момент, сколько раз просыпалась среди ночи от снов, где Ауэн открывал глаза, улыбался ей, говорил, что любит. А теперь, когда появился реальный шанс, она чувствовала себя парализованной страхом. «Ты уверен, что это получится?» В голосе Присциллы смешались страх и надежда. Наруто твердо кивнул. Его голубые глаза светились уверенностью и спокойствием. Присцилла медленно поднялась с кресла. Ее движения были неуверенными, словно она разучилась ходить. Сделала несколько шагов назад, освобождая место у кровати мужа. В этот момент женщина казалась особенно хрупкой, словно порыв ветра мог разбить ее на тысячи осколков. Роук и Наруто безмолвно приблизились к койке. Девушка переводила взгляд с неподвижного лица отца на застывшую фигуру матери. В этот момент она острее, чем когда-либо, ощутила тяжесть прошедших лет, весь груз вины и боли, который они несли. «Курама», — мысленно позвал Наруто. «Я вижу, парень», — отозвался Биджу. «Его тело, оно как высохший колодец. Мышцы атрофированы, связки ослабли, внутренние органы едва функционируют. Но главная проблема — в его разуме». Наруто погрузился глубже в медитацию, позволяя силе мудреца течь сквозь него. Мир вокруг изменился, теперь он видел не просто физическую оболочку, а сложное переплетение энергетических потоков. Тело Ауэна напоминало заброшенный сад, когда-то полный жизни, теперь иссушенный временем. «Начни с ян-чакры», — посоветовал Курама. «Нужно восстановить физическую оболочку, прежде чем мы сможем достучаться до его сознания». Золотистое сияние стало интенсивнее, приобретая более глубокий, насыщенный оттенок. Наруто направил поток ян-чакры по истощенному телу, словно поливая иссохшую землю живительной влагой. Под его ладонями атрофированные мышцы начали медленно восстанавливаться, истонченные сосуды укреплялись, слабое сердце набирало силу. Наруто знал, что после исцеления отец Роук, как и Скотт, станет обладателем чакры. Это была единственная возможность не просто вернуть его к жизни, но и дать шанс прикоснуться к дочери. «Теперь самое сложное», — произнес Курама. «Его разум, он где-то очень глубоко». Наруто активировал стихию инь, позволяя ей переплестись с уже текущей по телу Ауэна ян-чакрой. Золотистое сияние приобрело лиловый оттенок, создавая в палате причудливую игру света и тени. Он почувствовал, как его сознание погружается все глубже, проникая сквозь слои времени и забвения. Разум Ауэна был похож на лабиринт зеркал, где каждое отражение — фрагмент памяти, застывший момент прошлого. «Осторожно», — предупредил Курама. «Его сознание хрупкое. Слишком резкое пробуждение может навредить». Наруто медленно двигался через этот лабиринт воспоминаний. Он видел молодого Ауэна, держащего на руках новорожденную Мари. Видел его первую ссору с женой и последующее примирение. Видел семейные ужины, школьные собрания, воскресные прогулки в парке. И везде, в каждом воспоминании, была любовь, глубокая, всепоглощающая любовь к семье. А потом пришла темнота. Момент, когда сила его дочери впервые проявилась, когда мир вокруг него погрузился во тьму. Здесь воспоминания обрывались, превращаясь в бесконечную пустоту. «Нам нужно создать мост», — сказал Курама. «Между тем моментом и настоящим. 12 лет — это слишком большой разрыв для человеческого разума». Наруто сосредоточился, позволяя стихии информировать этот мост из чистой энергии. Это было похоже на строительство радуги через пропасть, каждый цвет представлял определенный период времени, каждый оттенок нес в себе частицу реальности. «Вот так, парень», — одобрил Курама, медленно. «Пусть его сознание само выберет путь назад». Сила инь-ян теперь текла непрерывным потоком, восстанавливая не только тело, но и связь между разумом и реальностью. Наруто чувствовал, как истощается его собственная чакра, но не прекращал процесс. Он знал, остановиться сейчас означало бы потерять все, чего они достигли. В физическом мире тело Ауэна начало меняться. Кожа приобретала здоровый оттенок, мышцы наполнялись силой, дыхание становилось глубже и ровнее. Но главные изменения происходили внутри, там, где сила инь-ян плела новую ткань реальности, соединяя разорванные нити сознания. «Что-то происходит», — внезапно произнес Курама. «Его разум, он откликается. В лабиринте воспоминаний начало зарождаться что-то новое, не отражение прошлого, а проблеск настоящего. Слабый, едва заметный, как первый луч солнца после долгой ночи, но несомненно живой. Наруто почувствовал, как все его тело покрылось потом от напряжения. Поддерживать баланс между инь и ян становилось все труднее, но он знал, они почти у цели. «Еще немного», — подбодрил Курама. «Я дам тебе больше чакры. Просто удержи этот баланс». Золотистое сияние медленно угасло. Наруто опустил руки, чувствуя, как последние потоки чакры покидают его тело. Капли пота стекали по его лицу, футболка промокла насквозь, целительная техника забрала почти все силы. «Все», — тихо произнес он, делая шаг назад. «Я сделал это». Роук и Присцилла, до этого момента застывшие у стены, медленно приблизились к кровати. То, что они увидели, заставило их задержать дыхание. Обычно пациенты после многолетней комы представляют собой душераздирающее зрелище. Их тела, годами лежащие без движения, несмотря на все усилия медперсонала, неизбежно деградируют. Кожа становится бледной и истонченной, словно пергамент, сквозь который просвечивают вены. Мышцы атрофируются, превращая человека в живой скелет. Суставы теряют подвижность, а кости становятся хрупкими. Пролежни, несмотря на регулярный уход, оставляют неизгладимые следы на теле. Волосы редеют и седеют, кожа покрывается морщинами, а черты лица заостряются, придавая человеку изможденный вид. Но человек, лежащий перед ними, разительно отличался от этой печальной картины. А Уэн де Анканта выглядел так, словно просто крепко уснул после тяжелого дня. Его кожа приобрела здоровый розоватый оттенок, исчезла болезненная бледность и желтизна. Впалые щеки наполнились, острые скулы смягчились. Глубокие морщины, прорезавшие его лицо за годы комы, разгладились, словно кто-то стер их ластиком. Седые волосы, еще час назад безжизненно разметавшиеся по подушке, потемнели, вернув свой естественный каштановый цвет с легкой проседью на висках. Присцилла дрожащей рукой коснулась его щеки. 12 лет она приходила сюда каждый месяц, брала его безжизненную, холодную руку в свои ладони. Сейчас под ее пальцами была теплая, живая кожа. «Господи!» – прошептала она, и в ее голосе смешались изумление, страх и надежда. «Он выглядит как тогда». Как тогда, Роук знала, что мать имеет в виду. Как в тот последний день перед трагедией, когда они все вместе завтракали на кухне. Отец шутил, пытаясь развеселить угрюмого с утра Джимми, а мама готовила блинчики, время от времени шутливо шлепая мужа полотенцем, когда тот пытался стащить готовое лакомство. Обычное утро обычной семьи. Никто из них не подозревал, что через несколько часов их мир рухнет. Атрофированные мышцы восстановились, теперь под больничной рубашкой угадывалось крепкое, здоровое тело 45-летнего мужчины. Даже его осанка изменилась, он больше не выглядел сломанной куклой, неестественно распластанной на больничной койке. «Это невероятно», — раздался голос от двери. Там стояла Эллин, прижимая к груди планшет с медицинскими картами. Ее профессиональная невозмутимость дала трещину, в глазах стояли слезы. «За 20 лет работы я никогда. Все показатели, они в норме. Лучше, чем в норме». Она подошла ближе, машинально проверяя показания приборов. Сердечный ритм стабильный, давление в норме, дыхание ровное. Она покачала головой. «Если бы я не видела его состояние час назад, я бы сказала, что этот человек просто спит здоровым, крепким сном». Роук почувствовала, как пальцы Наруто чуть крепче сжали ее руку. Она знала, он тоже устал, эта целительная техника потребовала колоссальных затрат чакры. Но сейчас, глядя на преображенное лицо отца, она не могла думать ни о чем другом. Внезапно пальцы Ауина дрогнули. Это было едва заметное движение, но оно заставило всех замереть. Эллин тут же включила профессиональный режим. «Так, мне нужно, чтобы все вышли из палаты», ее голос стал твердым и уверенным. «Пробуждение после такой длительной комы – очень деликатный процесс. Мистеру де Анканта нужно время, чтобы постепенно вернуться в сознание. И когда это произойдет», она посмотрела на Роук и Присциллу, «он должен получать информацию дозированно, чтобы избежать шока». Роук кивнула, чувствуя, как сжимается горло. Она понимала логику медсестры, но уйти сейчас, когда отец был так близок к пробуждению. Словно прочитав мысли, Наруто мягко потянул ее к двери. «Пойдем, Анна-чан, дадим им сделать свою работу». Присцилла тоже неохотно направилась к выходу. У двери она обернулась, бросив последний взгляд на мужа. Сейчас он выглядел таким умиротворенным, таким живым. Впервые за 12 лет она позволила себе поверить, по-настоящему поверить, что чудо возможно. Эллин проводила их до небольшой комнаты отдыха в конце коридора. «Я буду держать вас в курсе», — пообещала она. «Процесс пробуждения может занять какое-то время. Часы, возможно, дни». «Дни», — переспросила Присцилла с тревогой в голосе. «Это нормально», — мягко пояснила медсестра. «Мозгу нужно время, чтобы перестроиться, заново научиться обрабатывать сигналы от тела. К тому же, она замялась, нам нужно очень осторожно сообщить ему о том, сколько времени прошло. 12 лет, это много». Роук опустилась на диван, чувствуя, как дрожат колени. Наруто сел рядом, по-прежнему держа ее за руку. Его присутствие действовало успокаивающе, словно якорь в бушующем море эмоций. Присцилла осталась стоять у окна, глядя на падающий снег. Ее плечи были напряжены, пальцы нервно теребили цепочку на шее, старую привычку, которую Роук помнила с детства. «Я позову вас, как только будут какие-то изменения», — сказала Эллин и вышла, оставив их наедине с их мыслями и надеждами. В комнате повисла тишина, нарушаемая только мерным гудением кофейного автомата в углу. Каждый из них понимал, они на пороге чего-то нового, чего-то, что может либо исцелить старые раны, либо разбередить их с новой силой. И оставалось только ждать, затаив дыхание, какой путь выберет судьба. В жизни Ауина де Анканта не было места случайностям. Каждое решение, каждый шаг, все подчинялось четкому плану, выстроенному еще в юности. Этому его научил отец, Джозеф де Анканта, державший автомастерскую в пригороде Нового Орлеана. «Хочешь чего-то добиться? Составь план и следуй ему», — говорил он сыну, и Ауэн запомнил этот урок на всю жизнь. Мастерская отца занимала первый этаж двухэтажного дома на Черри-стрит. Наверху жила семья, сам Джозеф, его жена Мария и маленький Ауэн. Запах машинного масла поднимался по лестнице, смешиваясь с ароматами домашней выпечки. Мать преподавала в начальной школе, и часто ее ученики приходили заниматься прямо к ним домой. Ауэн рос среди постоянного гула детских голосов и рокота двигателей. В 12 лет он уже помогал отцу в мастерской. Начинал с малого, подавал инструменты, протирал детали, выносил мусор. К 15 освоил базовую диагностику двигателей. В 16 самостоятельно выполнял мелкий ремонт. Отец платил ему как обычному работнику. «Хочешь научиться ценить деньги? Начни их зарабатывать». От матери Ауэн унаследовал любовь к точным наукам. Она вела математический кружок, и сын часто сидел в углу класса, решая задачки для старшеклассников. Природная сообразительность и усидчивость сделали его лучшим учеником школы по физике и математике. Учителя прочили ему академическую карьеру, но Ауэн твердо решил продолжить семейное дело. После школы он поступил в технический колледж Нового Орлеана. Параллельно с учебой работал в отцовской мастерской и подрабатывал репетитором. Деньги откладывал на собственное дело, мечтал открыть сеть автосервисов по всему штату. План был расписан на 5 лет вперед, вплоть до конкретных районов для аренды помещений. На третьем курсе колледжа судьба внесла коррективы в его планы. К нему на занятия записалась Присцилла Робертс, студентка медицинского, которой требовалась помощь с физикой. Она опоздала на первое занятие на 20 минут. Рассыпала конспекты прямо на пороге его комнаты в общежитии и выглядела настолько растерянной, что Ауэн впервые в жизни отступил от своего расписания. После нескольких занятий он решился пригласить Присциллу на свидание. Подошел к организации со свойственной ему педантичностью, неделю изучал рестораны города, сравнивал меню и отзывы, составил пошаговый план вечера, расписанный по минутам. 19:00, встреча у фонтана возле кампуса. 19:15, ужин в Умарка, столик забронирован у окна. 20:30, прогулка по набережной. 21:00, сеанс французской мелодрамы в кинотеатре «Рояль». Даже темы для разговора подготовил, выписал на карточку интересные факты из истории медицины, чтобы поддержать беседу. В назначенный вечер Ауэн пришел на место встречи за 15 минут до назначенного времени. Нервно поправлял галстук, проверял, не помялся ли костюм. То и дело доставал из внутреннего кармана сложенный в идеальный квадрат план вечера. Присцилла опоздала на 8 минут, выбежала из-за угла запыхавшаяся, в простом летнем платье, с растрепанными волосами. «Прости, пациент в больнице задержал», — улыбнулась она, поправляя выбившуюся прядь. «О, как официально ты оделся». Ауэн начал объяснять про ресторанный дресс-код, но Присцилла уже отвлеклась на звуки музыки, доносившиеся с соседней улицы. Там играл небольшой джаз-бенд, саксофон, контрабас и ударные. «Обожаю эту мелодию», — воскликнула она и, схватив Ауэна за руку, потащила к музыкантам. «Потанцуем, но у нас бронь в ресторане через 7 минут», — попытался возразить он, чувствуя, как тщательно составленный план рушится на глазах. «Забудь про бронь», — рассмеялась Присцилла, уже начиная двигаться в такт музыки. Когда еще выпадет шанс потанцевать под живой джаз прямо посреди улицы? Ее энтузиазм оказался заразительным. Глядя на то, как Присцилла кружится, позабыв обо всем на свете, Ауэн почувствовал, что улыбается. А когда она снова схватила его за руки, увлекая в танец, он неожиданно для себя поддался. Впервые в жизни просто отпустил контроль и позволил моменту нести его. Они пропустили и ресторан, и кино. Вместо этого весь вечер бродили по городу, слушая уличных музыкантов. Ужинали хот-догами в маленьком фургончике на углу. Присцилла рассказывала о своих пациентах в больнице, а Ауэн впервые говорил о мечте, не о планах или расчетах, а именно о мечте открыть собственную мастерскую. Уже провожая ее домой, он достал из кармана свой идеально сложенный план вечера. Бумага помялась от танцев. Присцилла взяла листок, с улыбкой развернула и, прочитав, спрятала в сумочку. «На память», — пояснила она, — «о том, как самый организованный парень в колледже позволил себе побыть другим». Присцилла оказалась полной его противоположностью, спонтанной, эмоциональной, живущей моментом. Она могла сорваться среди ночи на пляж, потому что захотелось увидеть рассвет, или пропустить важную лекцию ради благотворительной акции в приюте для животных. Ее непредсказуемость одновременно пугала и притягивала Ауэна. Они поженились на последнем курсе, проигнорировав причитания родителей о том, что нужно сначала встать на ноги. Медовый месяц провели в дороге, путешествовали по стране на стареньком Форде, который Ауэн собственноручно восстановил для этой поездки. Ночевали в мотелях, ели в придорожных закусочных, стирали одежду в прачечных самообслуживания. Это было самое безрассудное и счастливое время в его жизни. После выпуска переехали в Калдуэллу, Миссисипи. Выбор пал на этот городок не случайно, а Ауэн изучил статистику и выяснил, что здесь оптимальное соотношение количества автомобилей на душу населения и числа автосервисов. Присцилла устроилась медсестрой в местную больницу, а он арендовал небольшое помещение под мастерскую. Первый год дался тяжело. Клиентов было мало, никто не хотел доверять машину новичку. Ауэн работал по 14 часов в сутки, брался за любой ремонт, независимо от сложности. Вечерами подрабатывал на заправке, чтобы платить за аренду. Присцилла брала дополнительные смены в больнице. Они экономили на всем, кроме инструментов. В этом вопросе Ауэн был непреклонен. Репутация пришла к нему после случая с Кадиллаком мэра. Ни одна мастерская в городе не смогла определить причину странного стука в двигателе. Ауэн провел 3 бессонные ночи, разбирая и собирая мотор, пока не нашел микроскопическую трещину в одном из клапанов. После этого дела пошли в гору. К моменту рождения Анны Марии мастерская Ауэна считалась лучшей в округе. Он расширил помещение, нанял 2 помощников, установил современное диагностическое оборудование. Дом купили в пригороде, викторианский особняк с просторным гаражом и садом. Присцилла обустроила его в винтажном стиле, а Ауэн оборудовал мастерскую в гараже. Отцовство изменило его. Впервые в жизни Ауэн столкнулся с чем-то, что нельзя было спланировать или просчитать. Анна Мария росла своенравной, пошла в мать. Она могла часами возиться с отцом в гараже, внимательно слушая его объяснения про устройство двигателя, а на следующий день заявить, что хочет стать балериной. Ауэн поощрял все ее увлечения, даже если они казались ему бессмысленными. Балетная студия сменилась уроками гитары, потом был период увлечения фотографией, затем живописью. Единственное, что оставалось неизменным, субботние занятия в гараже. Это стало их особым ритуалом, временем, когда они могли поговорить обо всем на свете. Когда Присцилла сообщила о второй беременности, Ауэн как раз расширял сеть автосервисов, открыл 3 новые мастерские в соседних городах, набрал персонал, внедрил единые стандарты обслуживания. Бизнес требовал все больше времени, но он не позволял работе вмешиваться в семейную жизнь. Каждый вечер, независимо от обстоятельств, проводил с семьей. Джимми родился в сложный период, один из менеджеров Ауэна провернул крупную аферу с запчастями, чуть не пустив бизнес под откос. Пришлось продать две мастерские, чтобы рассчитаться с долгами. А Уэн тогда неделями пропадал на работе, пытаясь спасти то, что осталось. Присцилла справлялась с новорожденным и десятилетней Анной Марией практически в одиночку. Этот кризис многому научил Уэна. Он понял, что погоня за успехом может стоить самого дорогого времени с семьей. После этого изменил подход к управлению бизнесом, делегировал больше полномочий, но усилил контроль за финансами. Постепенно дела наладились, он снова начал расширяться, но уже более осторожно. Анна Мария трогательно заботилась о младшем брате. Она водила его в парк, помогала с уроками, защищала от задир в школе. А Уэн радовался их близости, для него семейные узы всегда были важнее любых достижений. Каждое воскресенье они собирались за большим столом, обсуждали прошедшую неделю, строили планы, делились мечтами. Единственное, о чем жалел Уэн, что редко говорил детям о своих чувствах. Он привык выражать любовь через поступки. Отремонтированный велосипед, новый набор инструментов, внезапная поездка на море. Возможно, будь он более открытым, заметил бы изменения в поведении дочери накануне ее 16-летия. В то утро Уэн встал затемно, хотел закончить работу над подарком для Анны Марии. 3 месяца восстанавливал классический «Мустанг» 1965 года, нашел на свалке, полностью разобрал, заменил проржавевшие детали, перекрасил в любимый цвет дочери. Оставалось установить современную аудиосистему, маленькая уступка времени в классическом автомобиле. Праздник начался после обеда. Дом наполнился гостями, одноклассники Анны Марии, соседи, родственники. Присцилла хлопотала на кухне, Джимми носился с другими детьми, а Уэн присматривал за порядком. Все шло по плану, который они с женой обсуждали несколько недель, а потом с кухни донесся крик Анны Марии. А Уэн бросился на звук, не подозревая, что следующие его воспоминания будут связаны с больничной палатой много лет спустя. Сознание, словно разбитое зеркало, раскололось на 1000 фрагментов, каждый из которых отражал обрывки последних секунд, бледное лицо Присциллы, испуганные глаза дочери, его собственные шаги к гостиной. А потом все исчезло, поглощенное бездонной трясиной тьмы. Время перестало существовать. Он падал сквозь слои черноты, все глубже и глубже, пока холод не стал единственным, что осталось от реальности. Мысли замерзали, воспоминания покрывали синеем забвения. Где-то на краю угасающего сознания мелькали образы. Улыбка Мари, смех Джимми, тепло рук Присциллы. Но тьма жадно поглощала их один за другим. А потом что-то изменилось. В бесконечном океане холода появилась крошечная искра тепла, далекая, едва заметная, но живая. Она становилась ярче с каждым мгновением, прорастая сквозь толщу тьмы золотистыми нитями света. Тепло приближалось, окутывало, словно кокон, проникало под кожу, согревая застывшую кровь. Когда этот свет наконец коснулся его, Ауэн почувствовал, как что-то мягко тянет его наверх, прочь из объятий тьмы. Первое, что пробилось сквозь пелену небытия, запах. Резкий, неприятно знакомый, так пахло в больничном крыле, где работала Присцилла. Антисептик. Сознание медленно выплывало из темноты, как рыба из глубины, улавливая все больше деталей окружающего мира. К запаху добавился звук, размеренное пиканье какого-то прибора, приглушенные голоса за дверью, шорох ткани. Веки казались неподъемными. Он попытался открыть глаза, но получилось только чуть-чуть приоткрыть, впуская узкую полоску света. Этого хватило, чтобы понять, он в больнице. Белый потолок, флюоресцентные лампы, капельница сбоку. Мозг лениво отмечал детали, не пытаясь пока связать их в единую картину. Тело слушалось на удивление хорошо. Никакой слабости или скованности, только легкое онемение, будто отлежал руку. А Уэн чуть пошевелил пальцами, потом осторожно согнул руку в локте. Движения получались плавными, естественными. В мышцах ощущались непривычные легкость и тепло, словно после хорошей разминки. Он сделал глубокий вдох. Воздух легко наполнил легкие, нигде ничего не болело. Только в груди разливалось странное тепло, пульсирующее в такт сердцебиению. Это было необычное ощущение, не неприятное, просто незнакомое. Словно внутри протекала река жидкого света, согревая каждую клеточку тела. Память возвращалась фрагментами, как осколки разбитого зеркала. Утро. Завтрак. Мари и Джимми. Крики. Что-то случилось с Джимми. Он бросился к детям и... темнота. Дальше был провал, бездонная черная яма, в которой исчезли все воспоминания. Ауэн снова попытался открыть глаза, на этот раз успешно. Свет ударил по сетчатке, заставив сощуриться. Несколько секунд ушло на то, чтобы зрение сфокусировалось. Палата была небольшой, стандартной. Жалюзи на окне пропускали полоски дневного света. У кровати тихо пищала кардиомониторная система. Он медленно повернул голову, осматриваясь. Движение получилось на удивление легким, никакой боли или дискомфорта в шее. Взгляд упал на собственные руки, лежащие поверх больничного одеяла. Он медленно встал и сел на край больничной кровати. Босые ноги коснулись прохладного пола, и он невольно поежился. Что-то было не так, в голове крутились обрывки воспоминаний, праздничный торт на столе, смех Джимми, крик Мари. Беспокойство нарастало с каждой секундой. Почему он в больнице? Что случилось с детьми? Последнее, что Ауэн помнил, как бросился на кухню, услышав крик дочери. Его размышления прервал звук открывающейся двери. В палату вошла медсестра, светловолосая женщина средних лет в голубой форме. Увидев его сидящим на кровати, она замерла на пороге, широко раскрыв глаза. «Мистер Де Анканта», ее голос дрогнул. «Вы очнулись». Она торопливо подошла к кровати, на ходу доставая маленький фонарик. «Как вы себя чувствуете?» – спросила медсестра, направляя луч света в его глаза и внимательно наблюдая за реакцией зрачков. «Нормально», – ответила Уэн, удивляясь хриплости собственного голоса. «Даже хорошо, просто». Он замялся, пытаясь сформулировать вопрос. «Что случилось? Я помню детей. Джимми упал, а потом...» Он замолчал, снова пытаясь пробиться сквозь туман в памяти. Медсестра замерла, рука с фонариком застыла в воздухе. На ее лице промелькнуло какое-то странное выражение, смесь сочувствия и тревоги. «Джимми», — снова начала Уэн, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Он здесь, в больнице, как он? А Мари? Что с моей дочерью?» Эллин аккуратно убрала фонарик в карман и присела на край кровати. Ее лицо приняло то особое выражение, которое бывает у медиков, когда они готовятся сообщить что-то сложное. «Мистер Де Анканта», — начала она мягко, — «давайте сначала убедимся, что с вами все в порядке. Я позову доктора МакТаггерт, она как раз дежурит сегодня, а потом мы спокойно поговорим обо всем, хорошо?» Она говорила ровным, успокаивающим тоном, но что-то в ее глазах, может быть, проблеск сострадания или тщательно скрываемое беспокойство, заставило его внутренне напрячься. «Эллин», — Ауэн прочитал имя на бейджике, — «пожалуйста, они мои дети, я должен знать». Медсестра на мгновение прикрыла глаза, словно собираясь с мыслями. Когда она снова посмотрела на него, в ее взгляде читалась профессиональная решимость. «Думаю, такой разговор лучше провести в присутствии врача», — твердо сказала Эллин, поднимаясь. «Я сейчас же позову доктора МакТаггерт, а вы, пожалуйста, оставайтесь в постели. Обещаете?» Не дожидаясь ответа, она быстрым шагом направилась к двери. У самого порога обернулась. «Я вернусь через пару минут». Шаги медсестры стихли в коридоре, оставив после себя гнетущую тишину. Ауэн смотрел на закрытую дверь, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Эта неестественная осторожность в голосе Эллин, ее уклончивые ответы и особенно то, как она избегала говорить о детях, все складывалось в картину, от которой холодело внутри. Что-то случилось с Джимми, пульсировало в голове. Что-то настолько страшное, что они боятся мне сказать. Он снова прокрутил в голове последние воспоминания. Праздничный торт, смех Джимми, крик Мари на кухне. Что-то случилось, что-то настолько серьезное, что медсестра не решается сказать ему правду. И теперь она ушла за врачом, который придет с таким же осторожным выражением лица и начнет издалека подводить к чему-то страшному. Ауэн опустил взгляд на руки, они больше не дрожали. Все тело наполняло странная, необъяснимая бодрость, словно приход от кофеина, помноженный в 10 раз. Он чувствовал в себе силы не просто ходить, бежать. «К черту их осторожность», — пронеслось в голове. «Это мои дети, и я имею право знать». В шкафу у кровати нашлась сложенная одежда. Он медленно встал, ожидая головокружения или слабости, но ничего такого не последовало. Движения были четкими, уверенными, будто и не лежал в больничной постели. Натягивая брюки и рубашку, Ауэн прислушивался к звукам в коридоре. Где-то вдалеке переговаривались медсестры, пищал какой-то прибор, скрипели колеса каталки. Обычные больничные звуки, в которых ему чудилось что-то зловещее. Дверь поддалась без единого скрипа. Ауэн шагнул в коридор, навстречу правде, какой бы страшной она ни была. Больничный коридор казался бесконечным. Роук сидела на пластиковом стуле, держа Наруто за руку. Ее пальцы, непривычно обнаженные, переплетались с его, простой жест, который для нее значил целый мир. По другую сторону коридора сидела мать, и девушка кожей чувствовала ее взгляд. В голове крутились мысли о предстоящей встрече с отцом, как объяснить ему случившееся, как рассказать о Джимми, и главное, как сказать, что это она, его любимая дочь, разрушила их семью одним прикосновением. «Наверное, он возненавидит меня», — подумала Роук, машинально сжимая ладонь Наруто чуть сильнее. «Может, даже сильнее, чем я сама себя ненавижу». Наруто чуть повернул голову, внимательно глядя на Роук. Он хорошо знал это выражение на лице, когда она погружалась в пучину самобичевания. Хотелось обнять ее, защитить от собственных мыслей, но он понимал, сейчас не время. «Значит, вы вместе?» Голос матери вырвал Роук из раздумий. Простой вопрос, за которым скрывалось столько всего. 12 лет молчания. 12 лет, когда мать не хотела знать, что происходит в жизни дочери. «Да», — ответила Роук, впервые за долгое время глядя ей прямо в глаза. Наруто молчал, хотя внутри все кипело. Он помнил рассказ Роук о том дне, когда мать выгнала ее из дома, о том, как 16-летняя девочка оказалась на улице, потеряв все в один миг, семью, дом, будущее. Помнил, как дрожал ее голос, когда она говорила об этом. Присцилла де Анканте опустила взгляд на их сплетенные руки. Странно было видеть дочь без перчаток, без этой вечной преграды между ней и миром. Она часто думала о том дне, когда все изменилось, о своих словах, о том, как захлопнула дверь перед собственным ребенком. Тогда казалось, что Присцилла не могла поступить иначе. Джимми был мертв, а Уэн в коме, а она просто сломалась. Мир рухнул за считанные секунды, и в эпицентре этого хаоса стояла дочь, мутант, чье прикосновение несло смерть. Годами Присцилла убеждала себя, что поступила правильно, что защищала себя, что не могла иначе. Но правда была в том, что она просто испугалась. Испугалась той силы, что таилась в ее ребенке. Испугалась ответственности. Испугалась будущего, в котором ничего уже не будет как прежде. Теперь, глядя на повзрослевшую дочь, Присцилла видела женщину, о жизни которой ничего не знала. Женщину, которая научилась жить со своим даром, нашла свой путь, встретила любовь. И все это, без нее, без материнской поддержки и любви. Она часто представляла эту встречу. В своих фантазиях находила правильные слова, просила прощения, объясняла поступки. Но реальность оказалась сложнее. Здесь, в больничном коридоре, все заготовленные слова казались пустыми и бессмысленными.